Ленка с девчатами помладше коллегиально сажали в духовку гуся. Юнги таскали на стол закуски. Федя, как обычно, осуществлял общее руководство. Сидел в кресле перед телевизором и, важно, щелкал пультом. А мы с Ириной стояли у окна и беззаботно болтали. И мне удалось пару раз вроде бы ненароком взять ее за руку. А в 7:20 позвонил Гена и севшим голосом уточнил. — Почему так шумно? У вас там что, гости? — Да, а что? — В другую комнату можешь выйти? — Возьми Федю, давайте быстро в другую комнату. — Хорошо, сейчас. — Ген, а что стряслось-то? — Леху увезли. Через минуту Федя, Ленка и я сидели в соседней комнате и слушали Гену в режиме конференции. Стремясь как можно быстрее снабдить нас информацией, Гена торопливо собирал все в кучу, не заботясь особо о пояснениях. Короче, в Лехиной камере моих нету, только в соседних, поэтому всей картины нет. Все, что имеем, получили по перестуку. Накануне подогнали праздничную дачку, похавали как следует. И после этого Лехе стало плохо. Он внезапно начал опухать и задыхаться. Крикнули дежурную врачиху с тюремной больнички. Она посмотрела и вызвонила экстренный. Ну и все. Этот экстренный Леху забрал. Было все буквально несколько минут назад. «Что такое экстренный?» — спросил я. «Экстренный караул. Как раз для таких случаев. Если тяжелый больной, свои врачи справиться не могут. Или что-то из ряда вон, срочное. Состав караула, — уточнил Федя. Обычно ночкар, водила, двое конвойных плюс сопровождающий врач. Врач из СИЗО. Экипировка. У всех автоматы, хотя у ночкара и водилы, возможно, пистолеты. Там от задач зависит. Так. Ну так, может, все как есть? «И никакой подставы?» — высказал предположение Федя. «В смысле, в самом деле стало плохо?» «Я читал все до единой Лехины бумажки», — сказал Гена. «В том числе и медицинские. Насчет аллергии на что-то, тем более в такой форме, ни слова не написано. Короче, как бы там ни было, в любом случае лучше подстраховаться. Я сейчас выезжаю, но доберусь только часа через полтора, не раньше. Так что вам тоже придется туда прокатиться». «Туда это куда?» «В горбольницу, номер 351. С черной песней экстренных обычно туда возят. От вас недалеко, так что будете быстро. Смотрите там, на въезде, если увидите автозак у приемной, значит, они». «Хорошо, мы сейчас же выезжаем». «Давайте, я тоже поскакал. Если что, звоните». Юнг решили не брать. Оружия у них нет. А нам сейчас, если дело дойдет до взаимозачетов, в первую очередь будут нужны стрелки. Стрелков у нас только четверо. Я и Федя. Ну, Федю я считаю за троих. Это как минимум. Кроме того, была слабая надежда, что при удачном стечении обстоятельств мы через часок-другой вернемся, и можно будет продолжить праздник. Ленку тоже не хотели брать, но она настояла. «Если будете в два смычка палить на ходу, кто поведет? Если куда-то там подкрадетесь, и по вам вдруг начнут стрелять, кто быстро подгонит вам тачку?» «Ну что ж, логично. Тем более водит она лучше меня. И если что, может оказать первую помощь». Версию для общественности, как обычно, придумал я. За неимением времени и желания фантазировать практически не соврал. Наш припадочный братишка отъезжает на воды в Кавказский регион. Надо съездить проводить. Пеките гуся, если не лень. Режьте салат. Будем часа через полтора. Ленка с Федей пошли к себе одеваться. Я тоже оделся, взял оружие, запас патронов, пару ИПП и мощный аккумуляторный фонарь. Уходя, обнадежил свою подружку оптимистичным взглядом из серии «Разминайся, бэби, скоро буду». На площадке меня догнал Борман. «Не понял, а чё за дела?» «Небольшие проблемы с Лёхой», — не стал врать я. «Что за проблемы?» «Да пока непонятно. Сейчас прокатимся, по-быстрому решим и вернемся». «Может, мы с вами?» «Ну нет, это уже будет преступление против наших девчат. Если мы сейчас их спровадим, тогда можно будет всем покупать динамовскую форму и заслуженно таскать, не снимая. Отдыхайте. Постарайтесь, чтобы наши гости не скучали, и не злоупотребляйте шампанским. Оставьте немного нам». «Ладно. Смотрите, аккуратнее там. Не пуха. К черту». Ленка по-хозяйски уселась за руль, а я напомнил Феде, кто тут главный умник. «Андрею позвонил?» «Нет». «А чего ждем?» «А если там в самом деле никакой подставы, а просто приступ?» «Неловко получится. Зря человека потревожим». «А если не приступ?» — поддержала меня Ленка. «Приедем, а там толпа. Тогда уже звать будет поздно. Вдвоем придется воевать». «Вообще-то я не то имел в виду. Я не стал упиваться своей гениальностью. До больницы не так уж и далеко, следовало торопиться. Ты зачем спросил Гену про состав караула?» «Да так, чтоб прикинуть, сколько продержатся, если вдруг наши приятели нападут». «Ну и как?» «Маловато». «Ну так и я про то же». «Не понял». «Хороший шанс отбить Леху. Никакого усиления. Темно уже. Конвой наверняка рассредоточится. Наверное, водил останется в автозаке, а ночкар и двое конвойных пойдут сопровождать. И вполне возможно, эти двое потащат носилки. Причем туда и обратно, если медики управятся быстро. Но туда мы, наверное, уже не успеем. А вот на обратно...» «Слушай, тупею, что ли? Это же очевидно». Федя позвонил Андрею, в двух словах обрисовал ситуацию и сообщил, что мы едем в больницу. Андрей сказал, что выдвигается немедленно, но толпу не обещает. Вот так сходу может собрать только четверых. Остальные подтянутся несколько позже, в две партии. «Ну вот, уже лучше. Жизнь налаживается. Мы, напомню, караул валить не планируем. Нам их напугать надо, чтобы сами ручонки подняли. А пугать толпой куда как сподручнее, чем на пару, да еще и без автомата». До больницы номер 351 добрались быстро и без проблем. А при въезде в больничный двор чуть было не угодили в аварию. Из распахнутых ворот выскочили один за другим два минивэна, с заносом повернули налево и, чудом разминувшись с нами, припустили по шоссе в сторону МКАД. «А что-то мне эти тачки того!» — озадаченно пробормотал Федя. «Разворачиваемся и за ними?» — живо отреагировала Ленка, останавливая машину. «А если это у кого-то срочная операция, и люди мчатся за трезвым врачом?» — предположил я. «Между тем, мы всего лишь в полусотни метров от крыльца». «Да, правильно», — одобрил Федя. «Если что, догоним. Это же не Феррари. Заезжай». У крыльца стоял автозак. ГАЗ-66 с цельнометрическим кузовом. Едва он попал в свет наших фар, стало понятно. Там случилось что-то неправильное. Все двери распахнуты настежь, огней нет. Слева у кабины автозак стоял к нам кормой. Зловеще темнеет распластавшийся прямо посреди дороги силуэт. Федя на ходу раздал команды. «Дим, фонарь к машине! Лен, тормози, как оттащим, развернешься!» И десантировался еще до остановки машины. Я взял фонарь, дождался остановки, а я не десантник, и тоже вышел. При ближайшем рассмотрении Темный силуэт оказался одетым в камуфляж человеком, плавающим в луже собственной крови. Убили его совсем недавно. Кровь парила. «Взяли!» Мы оттащили тело к стене, освобождая Ленке дорогу. Я, без эмоций, отер ладони о снег, мне достались руки, а там как раз была лужа. Оружия поблизости видно не было. Возможно, под курткой убитого был пистолет, но Федя проверять не стал. А я и подавно. Федя забрал у меня фонарь, быстро осмотрел кабину, посветил в распахнутый дверной проем кузова. Пусто. «Оружие к бою!» — скомандовал Федя, отдавая мне фонарь и вынимая пистолет. «Идешь вторым, держишь спину, стрелять не надо». «Совсем?» «Только по моей команде. Вопросы?» «Нет». «Все, пошли». Со стволами на изготовку мы вломились в приемный покой и замерли у входа. Сражаться было не с кем.